Тасманов подошел к телефону на стойке регистрации. Секретарши все равно не было. Он набрал номер, который знал наизусть. Гудок, на том конце трубки ответили практически мгновенно. Место встречи — бисквит на Тверской, в 9:30. Алло, это... Короткие гудки. Тасманов швырнул трубку так, что она свалилась на пол вместе с телефонным аппаратом. Проклятый бриташка и его конспирация. Ну ничего, не отвертится. За ним должок. Глава 9. Первым домой пускают кота. Была у нас в Индирале похожая примета на новоселье. Только вместо котов пускали робопылесос. У меня был такой, когда я еще не боролся с карпами. Звали его Джонни. Сосал исправно. Ваше благородие, это же кот. Ваш первопредок не спаслал вам своего слугу. С восторгом и улыбкой от уха до уха, заявил Альберт. Хорошая примета. Точно, Нактус Черномор говорил, что скоро я с ним познакомлюсь. Однако надменный и наглый взгляд котяры меня раздражал. Да и болтливый он для простого кота. Странно, что мои соратники внимания на это не обратили. Какой милый котик. Санура бесцеремонно набросилась на животное, но заключить в объятиях не успела. Кот в мгновение ока растворился за порогом. Нура, цыкнул я на нее, зачем ты его спугнула? Простите, хозяин, девушка виновато опустила голову. Прошу в дом, ваше благородие, предложил мне Альберт, вам должно быть не терпится осмотреться. Старик был прав, было действительно интересно, как там внутри. Очевидно, что плохо, но насколько, это мы сейчас и узнаем. Я перешагнул порог и очутился в просторной прихожей. Пустые этажерки для обуви, шкафы для верхней одежды из красного дерева. Все практически сгнило, в воздухе пахло сыростью. Сорняки из садов прорастали сквозь обшарпанный деревянный паркет, что скрипел под ногами. Впереди я завидел две дугообразные лестницы из черного мрамора. Это ведь мрамор, все в плесени, а сами ступеньки выглядели крайне ненадежно. Перед самой лестницей развилка. Направо пойдешь, в обеденный зал попадешь. Налево пойдешь, на кухню придешь. Предлагаю разделиться. Хорошая мысль, ваше благородие. Вдруг здесь еще кто-то помимо тех молодых людей решил осквернить ваше имение? Со злостью сжал кулаки дворецкий. Что такое кухня? Девушка указала в ее сторону пальцем. Обычно там готовится еда, но сейчас, если и найдешь там нечто съестное, есть его даже чумные крысы Геона не станут. Санура все равно посмотрит. Да пожалуйста. Проверю обеденный зал и комнаты первого этажа, сделал выбор Альберт. Похоже, выбор у меня невелик. Я окинул взглядом крайне ненадежную винтовую лестницу, ведущую наверх. Аккуратно преодолев лестницу, оказался в просторной гостиной перед развилкой. Тут ничего интересно, все ценное давно уже растаскали. Остался лишь одинокий рваный диван, на который обычно сгоняют ночевать провинившегося мужа. Периферическим зрением я заметил, как черный хвостик шмыгнул в один из трех коридоров. А ну стой, я тут же сорвался за ним. Только успевал догнать шерстяного засранца, как кошачий зад скрывался за очередным поворотом. Отличный слуга, дорогой первопредок. Бегает от меня да хвостом сверкает. А я еще на шизу думал, в целом она вполне вероятна. Вдруг кот выдуманный, дед выдуманный, Санура тоже. И я тоже выдуманный, оцифрованный в интернете. И теперь каждый, кто хочет, может смотреть за моими выдуманными мытарствами. Бррррр, упаси на машины. Но коридор просто не мог быть вечным. Впереди был тупик, заколоченное окно, меж досок которых проникало серебро лунного света, и в его софитах сидел он, черный кошак. «Поздравляю, начальник, вы догнали меня», — промурчал черный кот, флегматично вылизывая лапку, будто я вовсе не гонялся за ним по всему дому. «Давай ты перестанешь сбегать от меня, лады, а я и не сбегал, я шел сюда целенаправленно. Если бы я хотел от тебя спрятаться, я бы скрылся в твоей тени, как делал до сих пор». На шее я заметил ошейник и медленно подошел ближе, дабы хвостатый опять не сбежал. «Я не кусаюсь, но поцарапать могу», — предупредил Нуар. «Именно это имя я прочитал с ошейника». «Нуар, это я», — самодовольно кивнул он. «Говоришь, прятался в моей тени. Должно быть, именно Нуар приносил мне невероятную удачу последнее время. Ну, после встречи с Черномором, выход из пустыни, Санура, которая вытащила меня из передряги. Арена, дом, дворецкий. Как все стремительно развивается. Кошки любят греться на солнышке, но я же чувствую себя уютно в тени. Люблю там отдыхать и не люблю рисковать своей шкурой вне ее. Ты это учти. Хорош подарочек, фыркнул я. Будешь отсиживаться все время и путаться под ногами. У меня ощущение, что 80% моей удачи — это своевременные подножки от этого ленивого комка шерсти. Муау, ты меня утомил, — сладко зевнул кот и спрыгнул с подоконника. В моменте, когда кот спрыгнул, я поймал его за шкирку. А ну-ка, куда опять собрался? Надо немного сбить с него спеси. Преподать бы ему правила корпоративного этикета, как это делают в корпорациях Геона. Пусть мне и претит это, но речь идет о банальной дисциплине. Начальник, руки не распускай, я же сказал, могу и поцарапать. Вспыхнули желтые глаза моего фамильера, в темноте блеснули острые когти. Тут нас прервал нежный девчачий голосок. Вы нашли его, хозяин? — весело крикнула Санура и попыталась выхватить Нуара. Я поднял руку с котом выше, дабы девушка до него не дотянулась. Начальник, убери эту девку — зашипел кот. Все что угодно, только не отдавай меня ей на растерзание. Его кошачье чутье уже предсказало, что станет с ним, если я его отпущу. Вот как мы теперь запели. Буду теперь знать, кем его пугать в случае чего. Нура, фу. Я аккуратно опустил кота под свою тень, где он и растворился. Странное ощущение, будто ко мне вернулся утраченный кусок. Трудно объяснить, но я почувствовал, как часть сил вернулась ко мне. Ну-у-у. Насупилась девушка, рассекая хвостом воздух, куда он пропал. Санура хочет с ним поиграть. Не-не-не, услышал я отчаянный голос Нуара у себя в голове, никаких играть. Я не хочу. Девушка стала принюхиваться и наворачивать вокруг меня круги. Я его не чувствую. Хватит, одернул я, он убежал, с концами. Потом с ним потискаешься. Ты кухню осмотрела? Чую, там все хреновенько. Еды совсем нет, только плесень. Я лизнула. Невкусно. Какая неожиданность. Так сильно проголодалась? — поинтересовался я. Очень, — кивнула Санура. Но мы же ели недавно, спасибо Ефиму. Тут такое дело, она стала переминаться с ноги на ногу и завела руки за спину. Санура тратит очень много энергии на защиту от воздействия внешнего мира. Скоро силы Сануры иссякнут, и она заболеет. Проклятие внешнего мира, то бишь лицевой стороны. Его принято называть просто «лицо». Точно. Память Тимофея подсказывала, что существа с изнанки не могут долго прожить вне ее, как и люди без магического таланта на изнанке. Значит, тебе нужно чаще питаться, чтобы восстанавливать силы. Так, придется закупить целый фургон провизии, денег на который сейчас нет. Да, хозяин прав. Санура может есть все, что съедобно, но лучше всего – кровь. А самое вкусное и сытное блюдо – кровь хозяина. Но если она будет слишком часто ее пить, то хозяин, вероятно, умрет. Она виновато отвела взгляд. Как-то так. Прекрасно, теперь ложась спать, я буду думать о том, что посреди ночи меня могут высосать до состояния мумии. Ясно. Если тебе так сильно хочется есть, дерзай. Только не переборщи, я сам, если честно, уже дико уставший. Санура не может тут это сделать, нужно укромное место. Она раскраснелась, стесняется, что ли? Я с ней согласен, лучше спрятаться. Не дай боже Альберт это увидит. Появится уйма вопросов. Тогда давай осмотрим этаж вместе. Я протянул девушке руку. Ее теплая ладонь вцепилась в мою. Вообще мне казалось, что вампиры должны быть холодными. Выходит, Санура какой-то неправильный вампир. Либо мои представления оказались ложными. Мы стали неторопливо расхаживать по всему этажу, попутно заглядывая в каждую комнату, пока не наткнулись на просторную спальню с целой двуспальной кроватью. Ее по какой-то причине не вынесли. Тяжелая, наверное. Шикарная койка, стоит отметить. Грязноватая, правда, просто не меняли нечасто. Лично мне не привыкать, я бы спал на такой за милую душу. Но вот, став аристократом, я больше не в силах с подобным мириться. Исправлю. Как только, так сразу. Мягкая, Санура плюхнулась попкой на скрипучий матрас и несколько раз попрыгала на нем. КХМ, какие хорошие пружины. Это действие вызвало у меня странную ассоциацию. Я бы сказал, похабную. Ох уж это пубертатное тело, только об одном и мечтает. Зараза, как тяжело себя контролировать. Рад, что тебе нравится, и рад, что сегодня спать придется не на полу. Хозяин, — девушка пригласила меня сесть рядом с ней. И стоило мне приземлить пятую точку, как Санура вскочила и бесцеремонно запрыгнула ко мне на колени, подобно голодному хищнику. Я даже не выдержал такого напора и упал на спину. Не успел возразить сей наглости, как она впилась мне в шею. Почти не больно и в какой-то степени приятно. Странное чувство. Высасывание жизненных соков что-то мне напоминало. Я напитал глаза маной, дабы увидеть чакры Сануры. Уязвимая точка под правым ухом. Стоит подстраховаться. потому я аккуратно положил ладонь на ее затылок так, чтобы указательный и средний палец дотянулись до нужной точки. Если она заиграется, то я смогу дать отпор. Все-таки доверять твари с изнанки до конца я не смог. Одного раза довериться обычному человеку хватило, а это может сорваться, сама не осознавая того. В ожидании, пока Санура насытится, я задумался о своем финансовом положении. Денег всего ничего, рублей 800. По меркам аристократа это семечки в кармане. По меркам обычного работяги этого мира, вполне себе месячный заработок. Если не спускать деньги на всякую хрень, то прожить можно долго. А мне этого недостаточно. Предстоит восстанавливать целое поместье с окружающей его территорией. Нужно больше золота. В спальню кто-то бесцеремонно ворвался. Так, надо установить правила, чтобы без стука никто не входил. И замки. О господи боже мой, ваше благородие, держитесь. Сейчас я эту гадину, кричал Альберт. Старик уже замахивался на Сануру чем-то увесистым, похоже своей тростью. Альберт, стой. Я своевременно скидываю с себя девушку вправо и принимаю удар на себя. Повезло, что в этот момент старик замешкался, из-за чего я успел перехватить его за запястье. Вампир, она затуманила ваше сознание, господин. Не сопротивляйтесь, я знаю, что делать. Он по-прежнему пытался огреть меня тростью. Пришлось применить оставшиеся силы, чтобы обезоружить Альберта. Все хорошо, старик, дыши ровно, успокойся. Я вытер шею от кровоподтеков. Как так-то, запыхался старый дворецкий, как я раньше не догадался. Я отпустил его и закрыл испугавшуюся девушку своим телом. Подумать только, как Санура уязвима во время обеда. Санура друг, слышишь, вампир друг человека, как странно это звучит. Вампир не может быть другом, ваше благородие. Мы для них скот, проворчал Альберт, нужно вонзить ей в сердце осиновый кол. После этих слов я почувствовал, как упругие груди вжимаются в мою спину. Играется мной и лишь притворяется беззащитной, или в самом деле считает себя таковой. В любом случае, я буду начеку. Тихо, нам всем нужно успокоиться, пытался я разрядить обстановку. Откуда вы вообще ее взяли? Отдышался старик. Судя по ауре, он слегка успокоился. Долгая история, я рассказал лишь о самом важном, без подробностей. Слишком много знать ему ни к чему. О некоторых событиях и вовсе пришлось приврать. Альберт все еще с недоверием смотрел на Сануру. Такие дела. Я спас жизнь ей, а она спасла мне. Ваше благородие, вы ведь понимаете, что любой ментатор или шаман поймет, что Санура родом с изнанки. А еще ментатор или шаман сможет выявить во мне двоедушника. Всплыло со дна памяти реципиента. В этом мире есть такое понятие, как двоедушник. Простым языком это чужая душа, захватившая тело человека. Короче, я двоедушник, таких как я всему миру известно. Это не есть хорошо, потому как отдел дознания двоедушников, то бишот, будут рады со мной познакомиться. Сначала свидание пройдет в пыточной, а уже самое интим на прозекторском столе. Понимаю, смиренно киваю я, но мы будем очень осторожны. Правда, Санура, я взглянул на девушку через плечо. Санура будет очень осторожна, закивала она. Добром это не кончится, вздохнул Альберт и направился к двери. Уже поздно, вы должно быть устали. Я пойду вниз, устроюсь где-нибудь там и буду настороже. Все равно сплю плохо. Да и примета эта дурная, на ночь дом без присмотра оставлять. Я просканировал чакры Альберта. Да уж, старику и впрямь стоит позаботиться о здоровье. В теории я могу его подлатать, но для этого мне потребуется чуть больше сил, чем имею сейчас. Спокойной ночи, Альберт, пожелал я дворецкому. Спокойной ночи, раб хозяина, выглянула из-за моего плеча Санура. Надо бы пореже встревать в такие ситуации. И стоит признать, сон мне и впрямь не повредит. Я широко зевнул и потянулся до хруста в позвонках. Сейчас бы заночевать в каком-нибудь плюс-минус приличном отеле, или как их тут называют, гостином дворе. Но все-таки лучше уж сэкономить, раз у меня теперь есть свой собственный дом, скорее собственная заброшка. Ничего страшного, мне так даже привычнее. Санура заползла на кровати, как зверек свернулась клубочком. И ей так удобно. Ладно, не мое дело. Я просто лягу рядом, поближе к краю. Думаю, быстро засну, глаза слипаются, как задница после сладкого. Не успела голова коснуться подушки, как я провалился в сон. Впервые за долгое время мне снилась семья. Сначала мелькнул образ жены. Ее звали Фея, она около 8 лет отслужила в контрразведке, а после отставки унаследовала от отца кофейню в центре региона. Единственная кофейня в городе, где подавали не синт-кофе, а самое настоящее, зерновое. До сих пор помню его запах, как и запах Фи. Рядом с женой стояла наша дочка, милая Эня. Никогда не забуду эту вечно довольную мордашку. Идеальный ребенок, умный не по годам. Помню, как в свои 6 лет она обставила меня в шахматы. 5 раз подряд. Сон продемонстрировал мне картину прошлого, когда я работал на корпорацию Инуиси. Верно, я был рабом, выполняющим кровавую волю господина. Я возглавлял отдел чистильщиков. Часть бедных слоев населения могли получить помощь от корпораций. В основном предлагали органы. Отказала почка? Не переживай, Инуиси поможет. Звучит как сказка? Конечно, только очень кровавая и жестокая с одной моралью. Ничего, кроме родительской любви, не бывает даром. Сказка стоила 1000 кредитов в месяц. Рассрочка на несколько лет. Шанс выжить для многих, прокормить семью. В ходу чаще были легкие из-за опасных производств и отходов, сбрасываемых в воду. Но стоит просрочить платеж, как твои синтетические легкие уйдут другому, более платежеспособному. И вот ворота открываются, с подземной парковки выезжает скорая смерти. В течение 2 часов неплательщика пустят на органы, а во главе мясников буду я. Однако, нашей целью оказался ребенок. Маленький мальчик лет 8, ровесник моей дочери. Родители пропустили 3 платежа, потому мы должны были забрать мальчонку в уплату задолженности, разобрать его на части в присутствии родителей. Они бы точно начали мешать нам, оказывать сопротивление. Оттого, мальчик бы увидел, как его родителям прострелят головы, а затем выпотрошат и его самого. Я просто не смог, рука не поднялась, как и у моих подчиненных, Люцикая. Всему есть предел, везде есть черта. Стоит пересечь ее, и ты окончательно станешь чудовищем. Даже в глазах близких. Кай и Люц меня поддержали. Мы просто ушли. Бросили все и исчезли. Скрылись с радаров. В конечном итоге мы ушли на вольные хлеба. Каждый зарабатывал чем умел. В общем и целом жизнь шла своим чередом, пока не наступил один роковой вечер. Дом, обычно наполненный детским смехом и теплой улыбкой жены, сегодня был холоден как никогда. Запах кофе сгинул в смраде крови. Изувеченные тела, отсутствующие органы. Самых близких людей просто не стало, как по щелчку пальцев. На белой стене кровью оставили до боли знакомый мне иероглиф. Ликвидатор. Глава 10. Греев. Вскочил я с кровати в холодном поту. Черт, это был сон. Кажись, память прошлой жизни потихоньку перемещалась из резерва в душе в мозг этого тела. Скоро моя память полностью искоренит воспоминания реципиента. Это можно сравнить с перезаписью данных на компьютере. «Хозяин, дайте поспать», — провыла Санура, зажимая уши. «Извини, я поспешил покинуть спальню и направился вниз. Сегодня я собираюсь слегка подзаработать. Для этого отправлюсь наизнанку мира. Чем раньше сгоняю туда, тем раньше вернусь. Только сперва стоит проведать дедулю». Сквозь криво забитые в оконную раму доски проливались ранние лучи солнца. Альберт их заколотил. «Хорошая мысль, чтоб погонь никакая к нам не залезла. Доброе утро, ваше благородие», — бодрым голосом поприветствовал дворецкий. «Как спалось?» «Замечательно, немного вспотел, немного пропал. Альберт, я отлучусь ненадолго с Санурой по очень важным делам». «По каким делам?» «Давайте я лучше с вами пойду. Это очень деликатный вопрос, старик», — нахмурился я. «Никак наизнанку собрались, молодой господин? Нет уж, не пущу. Однажды я вас уже потерял», — вскочил с прогнившего дубового стула Альберт. «Дедуль, да я быстро, туда и обратно, приключение на 20 минут, убью парочку тварей, извлеку из них мокры». «МММ», — задумчиво промычал дворецкий, — «деньги сейчас нам очень нужны, бригада сама себя не оплатит». Осмотрел он плачевное окружение. «Но где вы найдете тонкое место?» «Ближайший портал наизнанку далековат от Горелого». «Что такое тонкое место?» «Это портал на определенную изнанку, всегда стабильный и двусторонний. Многие знатные роды их используют, дабы строить там свои производства или частные школы, или пускать охотников за магическими кристаллами за определенный процент. Не переживай, тонкое место нам не понадобится», — ухмыльнулся я дворецкому, вытаскивая из кармана заветный транспаратор. «А да, эта штука обогатит меня в 2 счета. Чернокотов и не догадывался, какое сокровище стырил у Клещева. Что за диковинка? С интересом уставился на транспаратор старик. Неужели транспаратор открывает портал наизнанку? Что-то я, кажется, слышал об этой вещице. Молодой господин, где вы его взяли?» — прищурился Альберт. «Украл», — усмехнулся я. «Небось у авторитетного человека. Это не есть хорошо, однако», — призадумался дворецкий. «С помощью него мы вернем роду былое величие, с гордостью заявил я. Теперь главное, не обосраться. Если вы и впрямь намерены отправиться наизнанку, то, кажется, пришло время кое-что вам передать. Что-то помимо дедушкиного вонючего шарфа. Ну, давай посмотрим, что там мой дворецкий приготовил. Теперь она принадлежит вам, протянул свою трость Альберт. Так, подожди, дедуля. Да я в своей прошлой жизни не дожил до тех лет, когда мне нужна была твоя трость. Не понял. Альберт, послушай, не знаю, как раньше к тебе относился глава семейства, но последнюю палку у старика я отбирать не намерен. Старик довольно заулыбался и, кажется, покраснел. Юный господин, это не просто трость, это швейцарская трость. Поднял он ее над головой, словно бесценное сокровище. Она принадлежала вашему деду, а затем и отцу. Не подумайте, эта вещица вовсе не для того, чтобы на нее опираться. Я сумел забрать ее после смерти Николая Васильевича, вашего папы. Стариковские артефакты отлично, что на очереди. Бабушкин сервиз, я неохотно принял подарок и принялся крутить в руке черную трость. Швейцарская трость, что это черт возьми значит? Память реципиента сравнила трость с швейцарским ножом, типа мультиинструмент, в котором есть все. Нож, открывашка, отвертка, пассатижи, ножницы. Вроде и полезная вещь, а вроде херня какая-то. Сомневаюсь, что она поможет мне в ближайшем будущем. И боже, как же я ошибался. Как только рукоятка трости легла в ладонь, я случайно нажал на какую-то кнопочку. Ух ты ж ё, из трости пальнуло. Боевым, между прочим, патроном. Я чуть случайно не застрелил Альберта. Пуля чудом просвистела у того над лысеющей головой. Стоило все-таки сначала вам рассказать. Дворецкий вкратце рассказал мне о функционале трости. Чего только там не было. Все, что присутствует в швейцарском ноже, плюсом крюк-кошка, скрытый клинок, раскрываемый щит, распылитель усыпляющего газа и однозарядный ствол. Ее изобрел Василий Михайлович, с теплотой сообщил Альберт, ваш дедушка, а ваш батюшка уже доработал. Альберт показал рукой на стену, где должны были быть портреты представителей рода, но там оказались лишь квадраты и овалы выцветших обоев на их местах. Интересный у Тимофея был дед, да и батя не отставал. Не удивлюсь, если позже выяснится, что шарф пули непробиваемый, или что-то вроде того. Медведя он точно способен нейтрализовать. Теперь она ваша, продолжил дворецкий. Мне от нее никакого проку. Таскал лишь в надежде однажды отдать ее вам, он говорил это с неким облегчением. Видать, не надеялся воссоединиться с Тимошей. Пожалуй, если бы не я, этого бы не произошло. Спасибо, Альберт, отблагодарил я старика, и знаешь, ты не обязан мне служить и называть господином. Хорошо, мне неловко, когда ты ставишь себя ниже меня. Ох, я служу вашему дому, Тимофей, вашему роду, а не лично вам. Я сам выбрал эту жизнь и горжусь своим выбором. Знаете, вспоминая вашу историю с Санурой, я ведь стал дворецким, потому что Василий Михайлович, дедушка ваш, однажды спас мне жизнь. Именно потому я поклялся служить вашему роду до конца дней своих. Хорошо, Альберт, я усмехнулся и крутанул тростью, пусть будет по-твоему. Я так подумал, а у трости есть серьезный недостаток. Постоянно таскать ее в руках неудобно, да и выглядеть с ней я буду весьма странно. Старит она Тимофея Николаевича Чернокотова, как ни посмотри. В этом, пожалуй, я могу помочь тебе, начальник, раздалось в моей голове сонное мурчание, а из тени под ногами засветились кошачьи глаза. Нуар так хорошо сливается с тенью, что ничего, кроме зрачков, я не вижу. Выглядит это весьма странно, как будто моя тень, это живое существо. Ух ты, обратил на это внимание Альберт, надо ж, как быстро вы подружились. Вот ваш отец долго искал общий язык со своим фамильером. Кажется, кошечку звали Черника. Капризная была, что у-у-у. Моя старшая сестра, буркнул Нуар, вышла на пенсию после пятой жизни. Ужасная ворчунья. Пенсия? Чего? У котов может быть пенсия, даже у них. В Геоне пенсия была только у покойников. Вы это к чему? Захлопал глазами Альберт, видимо, не понимая, с кем я вообще говорю. Тебе не обязательно говорить вслух, чтобы я тебя слышал, усмехнулся Нуар в моей голове. Ах да, точно, вышло неловко, теперь дедуля подумает, что я шизофреник. А-а, это вы с ним говорите. Понял, не буду мешать, пойду я, делом займусь. Фронт работ намечу на ближайшее время, удалился Альберт, что-то ворча себе под нос. Теперь мы остались с Нуаром один на один, и тот, выйдя из тени, начал демонстративно вылизываться. Ты вроде хотел мне помочь, скрестил я на груди руки, наблюдая за наглой мордой. Да как-то лень, если честно, и он продолжил вылизываться. Сам предложил, а теперь лень. Это какой-то новый уровень наглости. Интересно, все коты на самом деле такие? Гаденыш еще делает вид, будто делает мне одолжение. Вздрючить бы его хорошенько. Только вот с такими, как он, не прокатит. Здесь нужно по-умному. Жаль, вздохнул я и резко отступил от кота на несколько метров. Сосредоточив в чакрах сердца побольше маны, создал вокруг себя энергетический барьер. Никто и ничто не сможет попасть за него, но прочность хромает. Слишком уж слабое тело, запаса маны просто-напросто недостаточно. Эх, а ведь я все еще помню, как создал тот мощнейший энергетический купол во время штурма цитадели Инуиси. Начальник, ты это чего? Нуар попытался подойти и запрыгнуть в мою тень, только вот ударился мордой в барьер. Эй, что за херню? Не понимаю, о чем ты. Развел я руками и развернулся. Пойду Сануру будить. Она, должно быть, изголодалась по котикам. Каково было выражение морды Нуара, когда он понял, в какой ситуации оказался. А глаза сумасшедшие, как будто я ему за спину огурец подложил. Кошки, конечно, создания быстрые и ловкие. Но вампирша с изнанки будет быстрее, я в этом уверен. Готов даже поставить на это те деньги, что у меня есть. Притащил в этот мир тварь с изнанки, и теперь думаешь, что самый умный. Твоя, Мрю, взяла. Как-то подозрительно быстро он сдался. Доброе утро. Кара с изнанки подкралась незаметно. И первое, что она увидела, был даже не я, а Нуар. Вот на все Санури по боку. Главное поймать и замучить животное. Котейка с радостным визгом кинулась на кота. Я среагировал быстро. Убрал барьер и шагнул фамильяру навстречу. Он не растерялся и резво нырнул в мою тень, попутно выхватив своим хвостом трость из руки. Та растворилась в тени вместе с хвостом. Удобно. Ношу в тени не только фамильяра, но и мультитул. Может и фишку смогу туда положить? Слишком рискованно таскать ее во внутреннем кармане пиджака. Провороню, как пить дать. И это еще прихвати, подумал я и бросил платиновую фишку под ноги. Она растворилась следом за тростью. Да куда ж оно все подевалось? Расстроилась Санура. Выше нос, подмигнул я. Как насчет небольшой прогулки? Заодно надо купить что-нибудь пожрать, а то ловить тараканов и мышей из голодухи ну как-то не аристократично. Интересно, чем Альберт питался все это время? Мхом и солнечным светом, наскоро собравшись, мы с моей спутницей покинули владение Чернокотовых. Надо ведь помимо дома осмотреть и угодья, и примерно прикинуть, в какую копеечку все это дело влетит. Первой остановкой было кафе «Киска у миски». Как нетрудно догадаться, на вывеске красовался сытый кот, вымазанный сметаной возле крынки молока. Мы приняли судьбоносное решение. Заскочили в хоть и потрепанное, но уютное кафе. Перехватили несколько горячих пышек на перекус и двинулись дальше. Завтрак что надо, калорий достаточно, а главное, вкусно. «Как тебе пирожки?» – спросил я у Сануры. «На мой вкус просто божественно. Санура предпочла бы их запить». Она облизнулась, поглядывая на мою шею. «КХМ, хотел спросить, а разве тебе не вредит солнце? Ты же вампир». «Нет, Санура защищается от него так же, как и от влияния этого мира. Кривой тротуар, требующий немедленного ремонта, вывел нас на магазин надежды. Скромный, не то что ирфи князя Юсупова. Трикотаж», — гласила вывеска. И вот буква «Ш» выглядела как переплетение трех кошачьих хвостов. Тут все на кошках помешаны, что ли? Впрочем, чего удивляться, это же владение Чернокотовых. Когда-то Горелого должно быть процветало. Отголоски былого лоска еще не потускнели окончательно. Мы пошли дальше, вернее только я, ибо Санура то и дело останавливалась, прилипая носом к витринам. Девушки с изнанки ничем не отличаются от девушек с лица, да и в Эндирале они были такими же. Девчонка в любом мире остается девчонкой. Красивые шмотки, блестяшки, вкусняшки и прочие ужасы для мужского кошелька. Блин, спросить бы у кого, где можно макраме закупиться? Жуя булку, высказал мысли вслух, а то народ будто исчез с улиц. «Спроси у кота, начальник», — донеслось из моей тени, «вон, прямо между зданиями, рыжий такой, он вас поймет». «Да ладно, я что, теперь со всеми кошками разговаривать умею? Эй, кися», — я сел на корточки, протянув остатки булки с мясной начинкой, «привет, поможешь мне, я в долгу не останусь». Коти подошел, понюхал еду, потом сделал легкий кусь. «Спасибо, но я не киса, я Аристарх», — промяукал кот. «Черт, он реально меня понимает. Хах, надо поспешить с вопросами, пока его Санура не спугнула. «Аристарх, знаешь, где здесь можно закупиться магическими кристаллами?» «В Ноктюрне. Это соседний квартал», — кот указал лапой. «Не пропустите». Я поблагодарил, оставляя коту в награду кусок пирожка и окликнув Сануру, пошел в указанном направлении. Магическая лавка «Ноктюрн». На вывеске черный кот с фиолетовой пентаграммой на лбу, а под ним красовалась табличка. «Не упустите. Только сегодня эксклюзивные макры. Цена ниже рыночной. При покупке от 2 штук действует скидка». Я говорил, что девчонки везде одинаковые. Забудьте. Реклама, вот что неизменно. Я зашел внутрь, а следом моя ненаглядная Нура. Дверные колокольчики прозвенели, заставляя тем самым хозяина лавки вернуться к прилавку. «Доброе утро, молодой человек. Я вас внимательно слушаю». Хозяин азиатской наружности, лет 30, широко улыбнулся и облокотился на прилавок. «Поторопитесь, выбирайте. Осталось всего ничего. Цены такие, что вы не покупаете усина, вы его грабите». Каждая полка была заставлена различными склянками, реагентами, книгами и, конечно же, драгоценными источниками магической энергии, макрами. За ними я сюда и пришел. Мне нужны макры. Я уставился на витрину с их различными вариациями. От самых маленьких и слабых, до настоящих гигантов пульсирующих энергией. Для транспоратора нужен средний, этакая золотая середина. Так-так, подскочил к витрине продавец. Вот этот, я ткнул пальцем в макро размером с указательный палец. 2 штуки, пожалуйста. Визуально идеально подходит. Надеюсь, транспоратор его примет и не взорвется. Санура по привычке снова на что-то залипла, а мужчина залипал на нее. Не каждый день видишь рогатую женщину с большой грудью, машущую хвостом из стороны в сторону. «Мне долго ждать?» – поторопил я. «Да, то есть нет, то есть отличный выбор, сударь. Сейчас принесу». Мужчина быстро скрылся за ширмой складского помещения и вскоре вернулся с 2 макрами на руках. 300 рублей будет, молодой человек». Син разложил 2 кристалла с красными прожилками передо мной. «Я не дурак, решил сначала проверить товар, прежде чем отдавать с трудом заработанные рубли». Напитал глаза маны и рассмотрел камушки, будто под микроскопом. Магической энергии в них не заметил, вообще, никакой, просто ноль. Аура тусклая, как у куска камня, да это и есть, обычный, сраный, булыжник. 300 рублей, повторил наглый азиат. 300, хотелось бы продолжить фразу, но я лишь тяжело вздохнул, а затем резко схватил жулика за грудки. Раз уж Горелова теперь моя территория, то я наведу здесь порядок. Первое правило чернокотского клуба – не обманывать членов чернокотского клуба. Я тут же приложил засранца зубами об деревянный прилавок. Терпеть не могу мошенников, наживающихся на пролетарии. Санура отлипла от витрин с магическими принадлежностями. Смотреть на то, как я выбиваю мужику зубы, ей было интереснее. «Эль Лафна, Дэд 50», прошамкал окровавленным ртом продавец. «Даже за бесплатно не канает», еще раз приложил его мордой об прилавок, «там магии меньше, чем у тебя сейчас станет зубов. Не удивлюсь, если этот ушлый хрен в родственных связях с кислым, ну, который вы и хули». На шум сбежались какие-то мужики, 2, довольно плечистые, спортсмены, наверное, с таким же разрезом глаз, как у продавца. Ладно, вот тут от хули отличие, к нему никто не прибегал, у него была бомба. Визитеры обменялись короткими фразами на родном языке, о чем они там, я не разумею, но по алым оттенкам аур понял, что сейчас меня будут бить, возможно, даже, ногами. Хотя, хозяин, предупредила Санура, позади меня уже стоял 3-й громила, хрен пойми откуда он взялся. Это не важно, важно лишь то, что он уже занес кортик над моей головой. Никак вы не научитесь, я использовал свой новый старый трюк, просто нарушил поток его энергии так, что рука нападавшего изменила направление удара и вместо моей головы удар прилетел в бубен его друга. Прямо как в лифте цитадели Инуиси. Только вот этот трюк отнял у меня добротную часть маны. Как задолбало это слабое тело. Ну хоть спасибо, что моя сила перекочевала вместе с душой. Одной удачей ведь не отобьешься. Удар кортиком пришелся плашмя. Крови не было, зато вопль стоял такой, что стекла задрожали. Надо ли говорить, что драка была недолгой. Через 30 минут бандиты валялись на полу и очень грустили из-за отсутствия медицинской страховки. Санура, я оскалился, видя, как вампирша примеряется клыками к шее продавца. Нельзя есть. Фу, а-а, пофадите. Азиат хлюпал носом, раздувая сопли. Син не хафил, ругався с фами, да пфы госпофин. Но получилось с точностью да наоборот. Где нормальные макры? под прилавком. Берите, какой хотите. Я посмотрел на заначку и прикинул, что оранжевый вполне сгодится. С меня 300, да, я выложил на прилавок пачку купюр. Фиафы, для Фасби вплатно. Подофак, не, я честно плачу за то, что взял, в отличие от тебя. А знаешь, я усмехнулся, пожалуй, я накину сверху. И я накинул, когда выкинул его через витрину магазина на тротуар, а сверху на бессознательное тело бросил полтинник. Можно считать, что шоппинг удался на славу. Довольные мы пошли обратно в имение Чернокотовых. Днем оно, конечно, выглядело не настолько жутко, но капремонт однозначно напрашивался. Дворецкого в доме не обнаружилось. Поди пошел нанимать бригаду строителей для починки дома. Удастся ли ему найти подходящих кандидатов, готовых работать в кредит на нищеброда? Ну, тут все зависит от красноречия Альберта. А пока, Санура, да хозяин, я встал посреди зала и настроил транспаратор. Бог знает, куда он нас приведет, но точно уверен, что мне повезет. Глава 11. Мы действительно попали наизнанку. Нам в какой-то степени и впрямь повезло. Я глянул вниз. Под нами озеро кипящей лавы. Плюс, мы очутились не на его дне, а маленький, почти незначительный минус. Почему мы в клетке? Восклицательные и вопросительные знаки. Не знаю к кому, обратился я с криком. К Нуару, этот пушистый поганец хвоста истине не показал. А Санура, казалось, кайфует, находясь в родном измерении. Девушка села на пол железной клетки, висящей на цепи, и припала бочком к скелету какого-то бедолаги. Просто великолепно. Я хотел схватиться за прутья и попытаться протиснуться меж ними, но тут же одернул руку. Дьявол, раскаленные, пошел добывать макры, называется. А если так подумать, а куда я, собственно, вылезу? В озеро лавы, до края скалы, которая обрамляет озеро, метров так 20. Я, конечно, ловкий малый, но не до такой степени. Мне здесь нравится, хозяин. Радостно отозвалась Санура. Теплый климат, огонь, лава красивая, а дышится как? Не люблю огонь, кожа обгорает и никакого загара. Можем погулять, поискать место уютнее, если хотите, хозяин. Хочу, пробурчал я, только транспаратор без мокра не зарядить, а тот, что я вставил, судя по всему, уже сдох. Как вылезти из этой клетки, я пока не придумал, но уже в процессе. Ты же можешь нас телепортировать. Да, Санура так могла только из своего слоя мира. Из чужих не может прорвать барьер. Да, из гианской тюрьмы сбежать проще. 4 раза так делал. Тогда мы здесь надолго. Так все же просто. Или хозяин проверяет Сануру, хочет узнать, насколько она умная. Это проверка, да. Девушка встала с пола и замахала хвостом. Да, кисло протянул я, удиви меня. Я не то чтобы сомневаюсь в уровне ее интеллекта. Но если бы она сумела сложить правильно 2 и 2... Я бы сильно тому удивился. Санура довольно улыбнулась. Подошла к прутьям и с легкостью разогнула их в стороны. Так, ладно, это впечатляет. Можно выходить. Торжественно объявила она. Какая умничка. Она, похоже, восприняла мою речь буквально. Просто сделала дверь, а лестницу не сделала. То, что она на условном 9-м этаже, это так, ерунда. Выйти-то можем? Можем. А то, что с летальным исходом? Ну-у-у. Нюансы. Есть проблемы, начальник, а вот и котяра объявился, высунув морду из моей тени. Нет, что ты. В моем голосе сквозил неприкрытый сарказм. Все в полном порядке. Нам просто нравится зависать над лавой. Сейчас посидим еще пару суток, подумаем, зарядимся энергией изнанки, и тогда ух, как разгонимся. Стоп, разгонна ведь эта идея. Санура, ты можешь раскачать клетку? Конечно, хозяин. Девушка с энтузиазмом и скоростью ракеты скакала по клетке, раскачивая ее в бешеном темпе. Я едва удержал равновесие, наблюдая, как скелеты по косточками падают в лаву, и к ним присоединяться я пока не готов. Нуар, скомандовал я, дай мне трость, быстрее. Начальник, не кричите так, я умываюсь. Это может чуть-чуть подождать, твою мать, сейчас же. Цепь клетки слетела с крюка, когда нас занесло на 90 градусов. Трость прыгнула мне в руку как раз в тот момент, когда клетка стремительно начала падать вниз. Я схватил Сануру, прижав к себе за талию, и выстрелил крюком из трости в отверстие меж отогнутых прутов. Пусть мне повезет. Трость змеей пронзил воздух, и его длины хватило аккурат, чтобы зацепиться за скалистый край. Языки лавы с жадностью схватили клетку, утопая ее в голодном огне. Я посмотрел вниз, на лбу выступили бисеринки пота. Пресвятые наномашины, как высоко. Зато Санура довольно жалась ко мне и задорно смеялась. пока я висел буквально на волоске от неминуемой смерти. В случае падения меня бы и Нактус Черномор не откачал. Прекрати дергаться, женщина, процедил я, подтягиваясь и пытаясь нащупать кнопку, отвечающую за подъем. Я не планировал сегодня принимать настолько горячую ванну. Кнопка нашлась, и механизм потянул трос наверх к крюку. Санура оттолкнулась от моих плеч, пока я еле перебрасывал ногу на уступ. Фух, пронесло. Я лег на спину и, тяжело дыша, смотрел в небо. Затянутое не то тучами, не то паром, лишь тусклые лучи красного солнца пробивались через них, а в воздухе, подобно снегу, кружил пепел. Асфадель прекрасен в это время года, правда, хозяин, протянула Санура, нависая надо мной тенью. Да так, что я видел все, что было у нее под юбкой, и трусиков вампирша не носила. Мда, сильной женщине трусы, ударение поставьте где считаете нужным, не нужны, просто очарователен. Я резко вскочил, чувствуя, как кровь отливает от головы туда, куда не надо. Так, соберись, черт возьми, не время разлеживаться и любоваться красотами КХМ, Асфаделя. С края утеса вела дорожка из базальтового камня, и вела она прямиком в руины какого-то античного не то дворца, не то храма. Каменная крошка скрипела под обувью, а я прощупывал тростью каждый шаг наперед. Мало ли здесь скрыты ловушки. Санура, однако, беззаботно кружилась, ловя языком кружащий пепел. Под полуразрушенными сводами виднелись кусочки алого неба. Вдруг посреди зала я увидел что-то мелкое, похожее на кусок черной, свалявшейся шерсти. Но это точно был не нуар, не такой холеный. Комочек оказался маленьким пушистым чертенком. Санура тут же бросилась к нему и начала тискать. Какой он мимимилый. Хозяин, давайте заберем его себе. А нет, хватит мне в доме питомцев. Кота, рогатой девушки и старика мне уже за глаза. А эту, ладно, милую зверюшку, не возьму. Нет, точка. Теперь я понимаю, почему родители в детстве мне запрещали таскать домой крыс и велохвостых собак. И кормить тоже запрещали. Был риск, что они наблюют кислотой. А что эта хтоническая мелочь может, я и представить боюсь. Она наверняка не безобидная, раз сумела здесь выжить. Зато он может сгодиться для прокачки моих магических сил. Я не уверен, что знаю, как правильно его готовить. Не для еды, а как милого питомца. Ну, пожалуйста. Зрачки щелочки вампирши расширились. Санура очень, очень просит. Девушка держала зверька и свела при этом локти так, что они сдавили ей грудь, показывая всю их упругость. Аргх, она меня что, соблазнить пытается? Не выйдет, я женат. Черт возьми, был в другом мире. И зверек с ней заодно, тоже мне глазки строит, и слюной капает, шипящий такой, что аж пол под ногами шкварчит. Конечно, именно такой штуковины мне в доме и не хватало. И так денег на ремонт нет. Не конючь, на меня твои уловки не действуют, строго ответил Санури, а затем перевел взгляд на мелкого, ткнув в него пальцем. И твои тоже, шкет, уургх. Земля под ногами задрожала под утробный звук. Это у тебя в животе урчит или у меня? Спросил я, хотя понимал, что сегодня не я буду пробовать в пищу местную живность. Это она мною полакомится. В проем в потолке сунулась каменная голова, черная, как уголь с алыми прожилками магмы. Затем рука великана легла на край крыши, загородив тенью весь свет. Ургхахаха, галим, прошипела Санура, нет крови, невкусный. Я полностью с тобой согласен, родная. Я отступил на шаг, утягивая за шиворот девушку. С этим джентльменом мы за один стол не садимся, и за руку не здороваемся. Я, конечно, завалил стража Сануры, но это херовина за гранью. Ее чакры находились за таким защитным слоем, что я буду ковырять его до Нового года. Можно попытаться заманить тварь к лаве, но вряд ли это возымеет эффект. Он же сам состоит из магмы. Здоровенная рука потянулась к нам, как ладонь ребенка за последними чипсинами на дне пачки. Мы отскочили назад. Санура, однако, рвалась в бой, выпустив когти. Да и мелкий чертенок что-то пищал, брызжа кислотой. Будь этот чижик побольше, я думаю, мы могли бы совладать с гигантом. А так его слюней хватит только нас замариновать. Гигант ударил по земле. Плитка пола вспучилась от ударной волны, и трещина прошла виноградной лозой. Гигант проломил крышу своим весом и выбил ногой несущую стену. Мы чудом ушли от каменного дождя. Вот только я не учел, что фундамент здания полый. Под нами разошлась расщелина, да столь стремительно, что Санура едва в нее не провалилась. Я успел поймать ее за руку, сам с трудом удерживая равновесие, но это лишь отсрочило неизбежное. Я почувствовал болезненный толчок в плечо и повалился вниз, вместе с девушкой и пушистым демоненком в разлом, в котором находился целый подземный мир. Глубокая пещера, со сводов которой торчали сталактиты и сталагмиты аметистов, пульсирующих маной. Растительные макры. Аво. Да я нашел целый клондайк, только любоваться им было некогда. Мы падали, и тут уже никакой трос не поможет. Негде зацепиться, только вверх, а там эта тупая громадина. В самом низу простирался люминесцентный пруд, напоминающий глаза Сануры. Такой же красивый и, судя по всему, смертельно опасный. Должна же быть в этой трости какая-то спасительная примочка. Думай, великий Стилвейн не проиграет какой-то гравитации. Сраная палка, почему в ней нет крыльев? У Сануры есть, откликнулась вампирша, перекрикивая свистящий в ушах ветер. Так вынеси нас отсюда. Хозяин, Санура не умеет летать. Здорово. Надеюсь, Санура умеет молиться. Но Санура умеет парить. За ее спиной появились кожаные крылья, как у летучей мыши. Меня резко дернуло вверх. Падать мы стали несколько медленнее, но не видит, где приземлиться. Как назло, из пруда торчали острые иглы обсидиана. Сомневаюсь, что мы сможем на них комфортно присесть. А перелететь пруд до безопасного участка земли уже не удастся. Держи меня ровнее. Я взвел трость свободной рукой и прицелился в один из больших, а главное длинных драгоценных камней, который и так шатался под давлением гиганта, и выстрелил. «Давай, черный кот, не подведи меня!» Пуля просвистела мимо, вот вообще не туда. Со свистом отрикошетила от одного аметиста, затем от другого, отскакивая искрящимися зигзагами, пока наконец не угодила в потолок. Куда именно, в тенях не разглядеть. Промазал, а ведь это была единственная пуля. Раздался содрогающий треск. Пол под гигантом провалился окончательно, и огромная глыба из живого камня и магмы стремительно полетела вниз. «Вай!» – завизжала Санура, когда туша пролетела мимо, оттолкнув нас в сторону порывами ветра. Нас закрутило юлой, так резко, что я чуть не выпустил ладонь Сануры. Мы отброшены к пористому возвышению над берегом, словно оно сделано из кораллов или пемзы. Приземлились относительно мягко, я только кожу на коленях содрал, а Санура и мелкий чертенок в полном порядке. Смеются еще, довольные. Голем грохнулся в пруд, подняв волну сияющей воды. Над ней пошли клубы пара. Надеюсь, эта падла не вылезет сейчас, как киборг из расплавленного металла. Помню, видел в детстве такую документалку, до сих пор дрожь пробирает. Я заметил, как гигант пытается выбраться из пучины пруда, но его обвили колючие щупальца и утянули вглубь сияющей голубой воды. Да что это за уровень изнанки такой? Восклицательные и вопросительные знаки, 99-й. Тут вообще есть безопасные места? Эх, даже макр с этой громадины не получили. Хтонический монстр в пруду, походу, меня услышал. Из воды поднялся гейзер и выплюнул в нашу сторону голову голема. Валун пролетел над нами и врезался в стену, осыпав с потолка природные макры. Так-то лучше, не сдержал я улыбки и принялся выколупывать содержимое башки. Ну где же ты, мое сокровище? Мы здесь, хозяин, вклинилась Санура, присаживаясь напротив вместе с чертенком. Вот это приключение. Давайте еще здесь осмотримся. Сануре очень понравилось. Я смерил девушку таким взглядом, что вмиг потушил весь ее энтузиазм. Никаких больше приключений. Не восфадели. Какой вы зануда. Уж лучше быть живым занудой, чем мертвым сорвиголовой. Я распихал по карманам аметисты. Не уверен, что по силе они подойдут транспоратору. Зато на биологически активные добавки точно сгодятся. А вот этот пульсирующий кровью магический кристалл из черепа гиганта с черной спиралью вокруг просто обязан сработать. И не один раз, энергии в нем столько, что я смогу прыгать по измерениям, пока не сдохну. То есть, возможно, это произойдет быстро. В этот раз попробуем по-другому, надо уже разобраться, как эта штуковина работает. Наверное, вот этот ползунок откатим вниз, а вот этот сместим с оранжевого на голубой, и последний передвинем с шестерки на четверку. Все, готово. Надеюсь, в этот раз нас закинет в безопасное место. Прыжок. Портал унес на другой слой изнанки, более прохладный, окутывающий со всех сторон и с дичайшим давлением, закладывающим уши так, будто в них что-то хрустит. Я попытался вдохнуть, но вовремя остановил себя, осознав простую вещь. Мы под водой, и судя по тоненьким солнечным лучам, очень глубоко. Мрхфрхр, восклицательные и вопросительные знаки, надеюсь, у тебя не только крылья есть, но и жабры, восклицательные и вопросительные знаки. А фрыхлы грбы. Санура не понимает, что вы говорите, хозяин, только ваши пузырьки. Амш, непереводимая речь демона. Девушка оскалилась в улыбке и ткнула пальцем мне за спину. Афурфухрмхр, хозяин, посмотрите, Какая большая рыбка. Санура очень проголодалась. Давайте ее скушаем. Мфхжгышх. Я ни черта не понимаю, зачем мы продолжаем говорить под водой и тратить кислород. Но я обернулся в тот момент, когда колоссальных размеров острозубая пасть рыбы раскрылась по направлению нас. Я остервенело крутанул все бегунки транспиратора и нажал на кнопку. Плевать куда. Главное прямо сейчас. Вспышка. Транспиратор исправно сработал в тот момент, когда нас почти заглотила рыба. Как я это понял? Ну, во-первых, ее жуткая зубастая морда сейчас напоролась на острый шпиль какого-то здания. А во-вторых, вода и кровища с нее потекли вниз. Прямо на нас. Ну и в-третьих, ни с чем не сравнимая вонь рыбьих потрохов. Классика. Столь аппетитно пахло в лучших забегаловках Геона. Ну тех, что дешевле 20 кредитов за порцию в 200 грамм. Санура чувствует много людей. Девушка каким-то образом различала иные запахи кроме рыбы. Волшебные, вкусные, но не такие, как хозяин. Мы вернулись в свой мир, я огляделся ХМ. Мы словно посреди какого-то укрепленного форта в лесной чаще, окруженной болотом. И судя по высоте стен, проникнуть внутрь та еще задача. Даже комар носа не подточит. А тут мы такие красивые у всех на виду с трофеем наперевес. Первыми на нас обратили внимание люди, стоящие на плацу перед казармами. «Кто вы такие?» — спросил зычный голос командира. «Отвечайте немедленно, рыбаки!» — крикнул в ответ я. Компас сбился, заблудились немного. «Вы нам поможете? Слезайте немедленно или мы откроем огонь!» «Хозяин, можно я их съем?» «Санура, фу!» — шикнул я. «Улыбаемся и машем. Если что пойдет не так, то тут же свалим. Надо понять, куда нас занесло на сей раз». «Наизнанку», — ответила Санура. «Первый или второй уровень точно. ХМ, должно быть это военное укрепление, или же академия для аристократов. Ну судя по тому, что на плацу топтались мои ровесники, думаю все же второй вариант. Мы слезли, пока по нам не стали стрелять. Только вот надолго ли?» Санура подозрение вызывает одним своим внешним видом, а мелкий бесенок и подавно. «Если затребуют паспорта, то придется прыгать в портал и надеяться, что меня не закинет в такую задницу, откуда я выбраться уже не смогу». «Кто вы?» – требовательно заявил лысый мужик в униформе без отличительных знаков. «Представьтесь немедленно. Мы случайно попали сюда через портал, когда рыбачили. Вон, зацените улов, я указал на шпиль с огромной рыбешкой. Ясно, в этом ясно было столько всего и сразу. В основном дали понять, что живым я отсюда не выйду. Тогда уже мне стало ясно, что пора валить». За спиной нажал транспиратор. Но чертов лысый мужик в эту же секунду успел схватить меня за грудки. Вспышка. Под ногами ощущается мягкий ковер из листьев клевера. Изумрудная поляна и голубое небо. Апчхи. Вычихнула свое мнение Санура. Согласен, пыльцы здесь определенно много. Следом чихнул бесенок, попав своей разъедающей слюной на камуфляжные брюки лысого мужика, которого затянуло вместе с нами. «Какого хера?» – восклицательные и вопросительные знаки, – рявкнул он, вынимая из кобуры табельный пистолет. «Вот черт, я почувствовал, как удача коснулась меня. Трудно описать, это подобно вспышке маны внутри, которая отъедает мою собственную энергию. Неудивительно, что я постоянно хочу есть». Пистолет в руке военного заклинило. Я сделал подсечку, повалив мужика на спину, и одним прыжком оказался сверху, прижав коленом его морду к земле. «Ах ты сука, я тебя в тюрьме сгною, выродок!» «Дядя, я пошлепал его по лысине, ты не в том положении, как и я. Корп его знает, что с этим пассажиром теперь делать. Я никогда раньше не видел, как человек превращается в помидор». Вены выступили на лбу лысого, желваки напряглись, а сам он начал сипеть, как бык перед стартом Родео. «Санура, я обратился к девушке, ты сильно проголодалась?» «Очень. Тогда у меня для тебя угощение». Я наклонился к лысому и прошептал: «Санура может выпить всю твою кровь. И поверь, я единственный, кого она послушает, дабы прекратить это». «Да чтоб вас». «Отлично, мы друг друга поняли. Ты не рыпаешься, ведешь себя прилично и не пугаешь маленького». Я указал на пушистого бесенка. «Компренди?» Я вынул транспиратор и начал настраивать ползунки. Первопредок всемогущий, вытаращил глаза лысый. «Транспиратор, им же пользуются особые отделы спецслужб». «Да, какие?» «КХМ особые». Лысый и так понял, что сболтнул лишнего. «Знаешь, как им управлять?» «Нет, врет, как дышит». «Санура может помочь разговорить». Выдвинула свою кандидатуру голодная вампирша. «Дай угадаю за угощение, не хочется калечить мужика. Мой по сути косяк, что он тут оказался, и в том, что попал я на запретную территорию, вина тоже моя. Санура кусает и делает так, что человек остается под гипнозом. Что ж, я слез с мужика и сделал пригласительный жест. Приятного аппетита, родная. Тебе конец, пацан. Взревел офицер и попытался вскочить, но Санура уже уложила жертву обратно и приступила к трапезе, которая вскоре закончилась. Благоприятно, стоит отметить, мужик с лаконичным именем Стилет, или же, скорее позывным, подобно послушному зомби, сначала представился. Затем, после того как поднялся с земли, стал доходчиво объяснять мне принцип работы устройства. Значит так, начал он в своей манере. Первый бегунок — это высота, на которой открывается портал наизнанке. Запомни это, как вкус молока матери. Прикрикнули на меня, брызжа слюной. Далее идет уровень глубины изнанки, салага. Транспоратор ограничивается 9-м. И последний, это температура местного климата. С делениями по цветам, если ты не дальтоник. От темно-синего до ярко-красного. Ясно, так точно. На автомате отрапортовал я, вспомнив свои деньки в армии. Даже невольно вытянулся по струнке. Санура с ухмылкой в точности повторила мои движения. Вопросы имеются? Никак нет. Отдал я честь. Вольно, скомандовал Стилет. Признаться, со стороны это выглядело, наверное, странно. Мне даже понравилось. Спасибо. Искренне поблагодарил я мужика под гипнозом. А транспораторов много? Или он такой один? Единицы. И где вы взяли свой? Я и знать не желаю. Они крайне опасны и нестабильны в отличие от тонких мест, и не гарантируют безопасного перехода. Теперь понимаю, почему я тогда в клетке оказался, потом под водой. Так, если вспомнить, Асфадель был, кажется, настроен на приличную высоту, на 6-й уровень и оранжевую жару. В следующий раз буду лазить только в приятный климат, с морем, пляжем, обязательно вкусной живностью и длинноногими девушками с загорелыми попками. Я заслужил отпуск. Постараюсь им сильно не баловаться, но не гарантирую. Кнопка «Вернуться в прошлую точку», вот здесь. А в изначальную точку, откуда вы вышли наизнанку, находится под корпусом. Да, вот этот рычажок под отверстием с макром. Усек, ага. Теперь давайте вернем вас назад, пока там тревогу не забили. Хотя я уверен, сирены уже воют. Бесенка мы оставили Стилету. До сих пор, будучи под гипнозом, он сказал, что с таким ценным экземпляром будут обращаться подобающе. Так наказала Санура, можно сказать, запрограммировала мужика. Мелкого будут поить, кормить и читать сказки на ночь, ибо редко удается достать неагрессивный образец 6-го уровня изнанки. Будет талисманом роты, не знаю. Через несколько дней эффект от гипноза спадет, а жертва забудет обо всем, что случилось. Я, конечно, был против такой авантюры, но не возвращать же мелкого обратно. Там, в Асфаделе, натуральный ад. Тем более, что Санура грозила весь учебный полигон с землей сравнять, если не соглашусь. Сделал все по инструкции, как говорил Стилет. Нас выбросило в место, откуда мы улетели, в зал, где уже потихоньку кипела работа. Строительные леса опрокинуло волной от портала, в следующий раз стартанем в более безопасном и открытом месте. А то начавшийся ремонт сразу коту под хвост. Тимофей, выбежал в дверной проем дворецкий, вас не было 3 дня. 3. Я в душ, бросил я, шлепая в грязной обуви по залу. Но господин, ванная комната еще не готова. Плевать, полей меня из садового шланга. Но у нас нет садового шланга. Я лучше затоплю баню. Ах да, она ж развалилась, окончательно, всплеснул руками дворецкий. И это, господин, 2 дня назад на наш адрес пришло письмо. Нам, я прикинул, кто бы мог прислать Чернокотову весточку, учитывая, что он тут не появлялся 9 лет, уверен, абсолютно. Вот, прошу вас, он протянул мне конверт, белоснежный запечатанный золотистым сургучом с гербом Сороки. Приглашение на светский раут от дома Сорокиных. Ага, значит, Елизавета жива, сумела таки покинуть изнанку, какова же чертовка. Я перевернул конверт, дата приема сегодня, глава 12. Распечатав заветное письмецо, я внимательно прочитал приглашение. Оно было на имя Рафаэля Амброзиуса Кусто. Адресом ошиблись, ваше благородие, заглянул через мое плечо старый дворецкий. Да нет, не совсем. Умничка, Лиза. Конспирация на все 100. Только с чего она это решила, что Чернокотов вернется на родную помойку? Может, потому что он изменился, благодаря мне, само собой. Вот она офигеет, когда я верну Горелого под опеку рода, и заявлю о себе как о главе. Не ошиблись, Альберт, я просто немного шифруюсь, отшутился я. Чава, Почесал густую седую бородку дедок. Нечава, мне нужно в Питер. Сперва за новым костюмом. Ха-ха, опять. Потом с корабля на бал. Он пройдет вечером. Главное не опоздать. Только продать бы те мокры, что я набрал в асфаделе. На сей раз не заплатить Ефиму будет фатальной ошибкой. Опять потащит меня на подпольные бои. На сей раз выставит не медвежонка, а огромную тварь с изнанки. Уровня так восьмого. Ваше благородие, прошу меня извинить, вам удалось добыть мокры. Нам очень нужны деньги. Альберт рассказал, что нанять рабочую силу ему удалось. Правда, с трудом. Никто, как и ожидалось, пахать за идею не собирается. Перспектива с кредитом работягам тоже не нравится, но они все-таки согласились, так как другой работы в Горелово попросту нет. И здесь проблема с безработицей. В Индирале, в частности в Геоне, ты либо пашешь до смерти на корпорацию, либо бомжуешь и сводишь концы с концами. А в Горелово даже злосчастных корпораций нет. Ну, как нет, есть. Я, получается, тут единственная корпорация. Конечно, есть еще предприятия других промышленников, но они сбежали отсюда лет 10 назад. Удалось, но я не уверен, что они дорогие. Вытащил я горстку мокров из кармана брюк. Второй карман тоже ими набит. На первое время, думаю, хватит, задумался Альберт. Их нужно продать, знаю, к кому обратиться. Надеюсь, не в Ноктюрн, прищурился я. Разумеется, нет, ваше благородие. Есть более надежные и заслуживающие доверия люди. Хорошо, я высыпал все мокры в ладони старика. На обратном пути купи что-нибудь съестное для работяг и Санури. Ей мясо с кровью. Побольше. А я на халяву на торжественном пиру отужинаю, да с удовольствием выпью. Если по чесноку, после всего пережитого хочется дико напиться. Вот прям в сопли, как после тяжелой рабочей недели. Жаль, что нельзя. Нужно соответствовать статусу. Санура. Окликнул я девушку, когда Альберт ушел. Ответа не последовало. Только стучащие молотки, да крики бригады. Командира, как вижу, у них нет. Это не дело, нам срочно требуется бригадир. Позже озадачу этим Альберта. Куда подевалось это клыкастое бедствие? Поищу на втором этаже. Вскоре вампирша нашлась. Сидела на подоконнике с кислой и одновременно задумчивой миной. Она точно меня слышала, однако по какой-то причине не отвечала. Вот ты где, чего молчишь? Строго спросил я, но решил смягчить тон. Что-то случилось. Санура скучает по своему племени, вздохнула она. Если хочешь, можешь вернуться домой. Я тебя не держу. С одной стороны, куда ей, блин, возвращаться? Она же была в заточении. Впрочем, я не знаю всей истории. Я ее вообще не знаю, раз уж на то пошло. А сама она о себе рассказывать не торопится. Все давным-давно умерли. Ау, извини, почесал я затылок. Может, все-таки хочешь поговорить? Нет, все хорошо. Она улыбнулась и всю грусть как рукой сняло. Санура к бою готова. Вау-вау, подожди, родная, замахал я руками. Никакого боя не будет. Тебе велено этим вечером отдыхать. Альберт принесет тебе мясо с кровью. А чем будет занят хозяин? Санура хотела бы, чтобы он отдыхал с ней. Я бы тоже хотел лежать на диване и бездельничать. Но кто ж вместо меня все дела разрулит? У хозяина дела очень важные. Не переживай, он справится сам. Я погладил ее по голове, а она как питомец ласково терлась об руку. Странная она, и кажется такой беззаботной, как домашний питомец. Интересно, разумные обитатели изнанки все такие, или Санура уникальная в своем роде? Через пару часов Альберт вернулся, без мокров, но, слава на машинам, с деньгами, и вполне себе неплохой суммой. Ну, как неплохой, мало, 4000 рублей, за эти копейки особняк не отгрохаешь. Хватит максимум на авансы и материалы за первую неделю работы. Еще рты голодные надо кормить.